за бортом по своей воле. Ален Бомбар совершил не только выдающееся одиночное плавание через Атлантический океан, но и доказал на практике свою теорию о способности человека выжить в самых экстремальных условиях, в которых он может оказаться после кораблекрушения. Теория французского врача. В 1951 году молодой французский врач Ален Бомбар проходил практику в больнице приморского городка Булонь-сюр-Мер, где ему часто приходилось иметь дело с жертвами кораблекрушений. Медик установил, что 90% людей, оказавшихся в результате катастрофы в шлюпке или на плоту в открытом море, погибает в течение первых трех дней, когда еще не может быть и речи о смерти от голода или жажды. Человеческий организм способен обходиться без воды 10 дней, а без пищи – до 30. Изучив проблему, Бомбар пришел к выводу, что попавшего в отчаянное положение человека убивают в первую очередь страх и бесперспективность борьбы за свою жизнь. А ведь море может дать потерпевшему крушение все необходимое, чтобы он смог продержаться длительное время, добраться до берега или дождаться помощи. В рыбе и планктоне содержатся почти все нужные элементы для нормального функционирования человеческого организма. Их можно добыть с помощью простых подручных средств, какими оснащаются спасательные шлюпки. Даже пресную воду, составляющую 50-80% веса рыбы. А главное, опровергая устоявшиеся догматы, Бомбар утверждал, что в небольших количествах можно пить морскую воду в течение 5 дней, при условии, что полного обезвоживания организма не произошло. Еретик. «Все это превосходно, но ведь это только теория», — говорили Бомбару скептики. Чтобы подтвердить свои теоретические выкладки на практике, Ален решил по собственной воле оказаться в тяжелейших условиях потерпевшего кораблекрушение. За крамольные взгляды, идущие вразрез с официальными научными разработками и рекомендациями специалистов по морским катастрофам, французского врача именовали в прессе еретиком. Бросая вызов своим оппонентам, Ален Бомбар заявил, что докажет свою правоту плаванием через Атлантический океан на резиновой лодке, которую назвал «Еретик». Выбор попутчика. Бомбар долго искал попутчика. Несмотря на огромный риск предстоящего предприятия, отважный врач получил много писем от желающих отправиться с ним в плавание, некоторые весьма странные и курьезные. Один кандидат в компаньоны предлагал взять его с собой из чисто гастрономических соображений. В случае неудачи экспедиции он заранее разрешал себя съесть. Другой жаловался, что уже трижды безуспешно пытался покончить с собой и теперь просил взять его в плавание, полагая, что это самый верный способ отправиться на тот свет. Третий предлагал в попутчике свою невыносимую тещу, из-за которой рушилась его семья. После долгих раздумий Бомбар остановил выбор на профессиональном яхтсмене Джеке Палмере, поскольку сам Ален не был опытным морским волком. Генеральная репетиция. Еретик представлял собой парусную резиновую лодку 4,6 на 1,9 метров. Прежде чем пуститься в плавание через Атлантический океан, Бомбар решил провести генеральную репетицию в Средиземном море. 25 мая 1952 года он отплыл с Джеком Палмером из Монте-Карло, намереваясь достичь Балиарских островов у берегов Испании, на судне, которое официально признавалось негодным даже для прибрежного плавания. Во время тяжелого двухнедельного перехода потерпевшие крушение жестоко страдали от голода, питались только пойманной рыбой и процеженным через сеть планктоном, пили морскую воду, выжатый рыбий сок и пресную воду, выпадавшую конденсатом на поверхность лодки. В пути мореплаватели много раз встречали морские суда, Подавали им сигналы ракетницами, дымовыми шашками и гелиографом, отражателем солнечного света. Но почти всегда оставались незамеченными проходящими кораблями. Этот факт подтверждал в буквальном смысле известный афоризм «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». На подходе к цели плавания еретик под ударом боковой волны перевернулся, и Палмер, запутавшись ногами в веревке, чуть не утонул. Вопреки всем мрачным прогнозам, Бомбар с напарником все же достигли острова Минорка в Балиарском архипелаге. Но перенесенные лишения и тяжкие испытания заставили Джека Палмера отказаться от дальнейшего участия в необычном и опасном эксперименте. Поставленный товарищем в сложную ситуацию, Бомбар принял мужественное решение плыть через океан в одиночку. Рекорд скорости. 24 августа 1952 года Ален Бомбар отчалил от Марокканского берега в направлении Антильских островов. В пути ему пришлось срочно учиться морской навигации, чтобы определять свою скорость и местоположение в океане. Скумбрия ловилась в изобилии. Бомбар начал привыкать к сырой рыбе, океанская вода казалась ему куда менее соленой, чем в Средиземном море. Дул устойчивый попутный пассат, и всего за 11 дней еретик достиг Канарских островов. Это был своеобразный рекорд скорости для небольших однопарусных судов. Жестокий шторм. Сделав продолжительную остановку на острове Гран-Канария, 19 октября Бомбар продолжил плавание. Теперь впереди до самой Америки простирались лишь океанские волны. Спустя несколько дней еретик попал в жестокий шторм. Со всех сторон на лодку надвигались водяные горы. Одна из них оглушительным водопадом обрушилась на кораблик. Бомбар начал быстро вычерпывать воду своей шляпой. Прошло 10-15 минут лихорадочной работы, как следующая высокая волна свела на нет все его отчаянные усилия. Охваченный страхом и бессилием перед грозной стихией, Бомбар все же снова принялся за работу. И так в течение 2 часов, пока шторм не затих. Первая добыча. У борта еретика все чаще возникали концентрические круги. Обитатели океана становились все многочисленнее. Проголодавшийся одинокий моряк привязал к концу весла нож, загнул кончик. Получился гарпун. Крупные рыбы подплывали все ближе. Их привлекали поселившиеся в водорослях под дном лодки мелкие рачки. Выбрав удобный момент для удара, рыбак втащил на борт свою первую добычу в Атлантике. Из костей рыбины он изготовил превосходные крючки для удочки и теперь до конца плавания обеспечивал себя едой и пресным рыбьим соком. Режим дня. Потерпевший крушение установил для себя твердый распорядок дня. Просыпался на восходе солнца и собирал на завтрак упавших ночью в лодку летучих рыб. Потом следовали осмотр судна, получасовая гимнастика и сбор богатого витаминами планктона. В полдень – определение координат. После обеденное время отводилось медицинскому обследованию здоровья и метеорологическим наблюдениям. Вечером Бомбар отдыхал, слушал радио, делал записи в дневнике, читал книги и развлекался решением головоломок. На закате солнца мореплаватель закреплял руль и ложился спать. Заплыв за подушкой. Однажды Бомбар нечаянно смахнул за борт свою единственную надувную подушку. Когда он заметил это, она уже покачивалась на волнах в нескольких сотнях метрах за кормой лодки. Спустив парус и бросив плавучий якорь, который раскрывался в воде подобно парашюту в воздухе, Бомбар нырнул и поплыл за подушкой. Когда она оказалась у него в руках, и Ален повернул обратно к лодке, то к своему ужасу заметил, что еретик быстро удаляется. Плавучий якорь не раскрылся, и ветер уносил лодку. Бомбар очень хорошо плавал. За год до трансокеанского путешествия он переплыл разделяющий Англию и Францию пролив Ла-Манш. Бросив подушку и напрягая все силы, бомбар поплыл кролем, но развитая им скорость позволяла лишь не отставать от лодки. Догнать ее было выше его сил. Но вдруг еретик замедлил ход. Бомбар доплыл до него и с трудом перевалился через борт. Оказалось, что стропы плавучего якоря каким-то чудом распутались. Парашют все же раскрылся, и лодка замедлила свой стремительный бег. Мореплаватель был настолько потрясен этим происшествием, что поклялся больше не покидать борт судна. Хищные гости. К лодке все чаще стали подплывать акулы. Поначалу бомбара сильно тревожили визиты этих грозных хищников. Непрошенные гости тыкались мордой в туго накачанную резиновую лодку, вероятно, пытаясь попробовать ее на зуб. Однако у них ничего не получалось. Попробуйте укусить футбольный мяч. Бомбар со всего маху бил веслом акул по носу, после чего насмерть перепуганные хищницы в панике скрывались в глубине океана. Но одна акула напала на лодку всерьез. Зубастая рыбина ничего не боялась и раз за разом повторяла свои атаки на еретик, становившиеся все более яростными. Бомбар привязал к веслу нож и приготовился к жестокому бою. При очередной атаке акула перевернулась на спину, в раскрытой пасти сверкнули острые, как бритва, зубы. В этот момент бомбар нанес разящий удар, распоров рыбье брюхо от хвоста до самой головы. Еще более грозным гостем была меч-рыба длиною 6 метров, с зазубренным длинным штыком на мощной голове, которым она способна пробить борт парохода. Набирая скорость, меч-рыба нацеливалась на лодку, как торпеда, но в последний момент резко сворачивала в сторону. Через минуту снова имитация атаки. Похолодев от ужаса, в невыносимом напряжении бомбар провел 12 часов, пока глубокой ночью меч-рыба решила оставить его в покое и уплыла по своим делам. Манна небесная. На 22-й день после отплытия с Канарских островов с небес хлынул сильнейший тропический ливень. Он смыл с лодки въевшуюся соль, которая за время путешествия превратила судно буквально в плавучий солончак. Приняв благодатный холодный душ, бомбар собрал драгоценную влагу в резиновый мешок, вмещающий 70 литров. Теперь у мореплавателя появилась булькающая подушка, напоминавшая ему по ночам о том, что жизнь на ближайшее время обеспечена. Начиная с этого дня, дождь шел более или менее регулярно до конца плавания. Иногда лило с такой силой, что бомбару приходилось вычерпывать из лодки пресную воду. Он весь промок до нитки. Спальный мешок превратился в компресс. От сырости на теле путешественника появилось множество болезненных прыщей. Кожа на ногах сходила клочьями. Начали выпадать ногти. Зона мертвого штиля. Спустя неделю еретик попал в зону затяжного штиля. Судно медленно, под палящим зноем, дрейфовало по течению. От невыносимой жары бомбар буквально варился в собственном соку. У путешественника остановился хронометр, и он не мог точно определить свое местоположение, но предполагал, что находится примерно в 200 милях от Антильских островов. Мореплаватель очень устал и сильно ослаб. Его все чаще охватывала депрессия, посещали мрачные мысли о надвигающейся смерти. На всякий случай он бросил в океан несколько бутылок с прощальными записками и изъявлением своей последней воли. Справа по борту корабль. Когда снова задул ветер, справа по борту появилось судно, первое за последние 40 дней плавания. Бомбар направил в его сторону гелиограф. Пущенный с еретика солнечный зайчик заметили. Корабль изменил курс и приблизился. Это был английский грузопассажирский корабль «Аракака», шедший из Ливерпуля. В первую очередь бомбар попросил англичан сообщить ему точные координаты. По сравнению с его расчетами, ошибка в определении широты составила 10 градусов. До Антильских островов оставалось еще 600 миль. Капитан Аракаки предложил отважному французу подняться на борт и изъявил готовность доставить его в Джорджтаун, Гайана, Южная Америка, порт назначения английского судна. В первую минуту у бомбара мелькнула мысль прекратить свой опасный эксперимент и принять заманчивое предложение. В конце концов, трансокеанский рейс продолжался уже 53 дня, и его теория получила достаточное подтверждение. Но поразмыслив, он справился с малодушием и принял мужественное решение продолжать одиночное плавание. Сам факт, что он добрался до берега не на лодке, а на теплоходе, даст в руки его оппонентам сильные козыри. Доказательство теории. 22 декабря 1952 года, после 65 дней плавания, еретик преодолел 2700 миль и причалил к острову Барбадос. Бомбар похудел на 25 килограммов. У него развилась сильная анемия. Но он доказал на практике свою теорию, которая впоследствии послужила спасению многих человеческих жизней.